отдать последнее, отдать даже тот хлеб, о котором Марина Цветаева говорила, что он так же нужен, как стихи. Нет, пожалуй, на этот раз Цветаева не преувеличивала, а скорее преуменьшала. Стихи тогда многим были даже нужнее хлеба. Скоро, очень скоро, и я испытаю это опьяняющее ощущение счастья, с которым не сравнится ничто на свете. Но сейчас я еще только составляю часть восторженной аудитории. Я с замиранием сердца слушаю глухой, однотонный голос Блока, скандирующий: «Под насыпью во рву некошенном лежит и смотрит, как живая, в цветном платке на косы брошенном, красивая и молодая». Блок читает совершенно спокойно и даже как-то равнодушно и безучастно. Но я знаю, что он волнуется. Он никогда, несмотря на все бесчисленные выступления, не мог отделаться от трака. Последние минуты перед выходом на сцену он, как лев в клетке, ходит взад и вперед и повторяет свои стихи, почти всегда те, что сегодня, на железной дороге. Другие он почему-то редко читает. Блок стоит неподвижно. В ярком, беспощадном свете электрических ламп, направленных на него, еще резче выступает контраст между темным, усталым лицом и окружающими его, как нимб, светлыми локонами. Он продолжает все так же отчетливо, медленно и равнодушно. Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели. Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. Я знаю эти стихи наизусть, но мне кажется, что я слышу их в первый раз. Я сжимаю руки, я боюсь пропустить хоть одно слово, я как будто в первый раз слышу эту трагедию станционной барышни, не только слышу, но и переживаю ее. От монотонного, равнодушного голоса Блока, от его безучастной манеры читать, она еще сильнее доходит, еще сильнее ранит сердце. И вот уже конец. Блок слегка наклоняет голову и уходит. Уходит, чтобы больше не возвращаться. Ни на какие вызовы и аплодисменты. А вызовы и аплодисменты грохочут грозой, настоящей грозой, как будто ветренная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила. Уже звучит тютчевская строфа в моей начиненной стихами голове. Да, совсем так. Я вместе с другими студистами яростно отбиваю себе ладони, до хрипоты выкрикиваю короткое звонкое имя: «Блок! Блок! Блок!» Я знаю, что Блок больше не вернется. Я и не вызываю его, это только бескорыстный восторг, дань преклонения перед ним. Зал продолжает греметь, пока на эстраде не появляется Кузьмин. Овация Блоку постепенно переходит в аплодисменты, встречающие Кузьмина. Правда, значительно более сдержанные. Кузьмин на эстраде кажется еще меньше. Он держится удивительно просто, как-то добродушно-любезно. Он всем своим видом выражает радость встречи со слушателями. «Наконец-то я добрался до вас, душки вы, голубчики мои!» И как это хорошо, как приятно и вам, и мне. Он слегка вытягивает шею, закидывает голову, надувает щеки и, повернувшись в профиль, начинает: «За залетной голубкой ты мне в сердце влетел». Господи, да он еще и заикается, а я и не знала. Гумилев мне об этом не говорил. но Кузьмин, справившись с первым приступом заикания,